пицца. Знакомый со мной. Пицца столица, что заказывать будете? Что? Пицца столица, что заказывать будете? Ничего. Ну вы мне позвонили. Нахуй она не нужна. Вы позвонили заказывать на Артема. Он мой лучший друг, его ж посадят. Да хуй ему, его в дурдом посадят. Ну это мой лучший друг, не надо его забирать. Да хуй ему, будешь его навещать, пряники ему будешь приносить, печенье. Я не хочу, чтобы он нормальный, он не псих. Не-не-не, он больной, он звонит. Нет, нет, он не псих. И посылает этих друзей ебаных мне по ночам. Пиздец, он уже заслужил это, все. По дороге днем днём, на-на-на-на-на-на, жи обнявшись под дождём, на-на-на-на-на-на-на, осик, суслик, паука, на-на-на-на-на, и мокренькая я, кисонька, кисонька, кисонька. Алло, Святослав Викторович. Да, я слушаю вас. Я тут в поддержку своего друга песню придумал. Слався, Артемий Шишков, слався, Артемий Шишков. Ну как, вы заберете заявление? Вы очень насосали негативную карму. Я думаю, даже если я заберу заявление, это вас избавит. Да не, он отличный человек, он не дурак, он просто так, ну, такой вот, человек. Ребятки, слушайте меня внимательно. А? Во-первых, вы прекращайте мне названивать. Во-вторых, да мы к тебе придем еще. Во-вторых, ну хорошо, тогда я приду. И под дверь нагадим. Посмотрим, кому будет легче. И под дверь нагадим тоже. Все, давай, давай, приходи. Все, обязательно придем. Завтра придем, жди нас завтра. Да, я слушаю вас. Славик, ты на Шушкова не гони-то. Не звони сюда, дурак. Иди нахуй. Да, я слушаю Слушай, вас. Слушай, тебя ж послали под хуй. Да что ты трубку доберешь, а? Слушай, ты, пиздрон, не звони сюда, пидорастина, ёбаный. Иди нахуй. Пидорас, блядь. Ты почему... Сука, через Шишкова вас бледнее всех поодиночке, блядь, перегибу. Ты почему на двери хуй стёл? Да, я слушаю вас. Ты почему хуй на двери стёл? Ты, Афарыш, не звони сюда, блядь, в говно нырнул на родину, блядь. Да, я слушаю вас. Слушай, ты зачем хуй с двери стёл, а? Иди нахуй, пидорюга, блядь. Я тебе еще один нарисую, да, поливаешь. Пидорас, блядь. Целитель, блядь, я тебе хуем нарисую. Да, я слушаю вас. Привет, рак. Не звони сюда, я занят. Я деньги вам отсчитываю. Опять со счета сбился, блядь. Нам отсчитываешь? Вот. Адрес? Да, конечно, ёпта. Доллар во франках, там, фунтах, там, чего хочешь. Если тысячу долларов дашь, я тебе даже хуй на двери нарисовать не буду. А я тебе адрес не дашь, я тебе принесу, так что тебе и всем твоим близким. Хватит на всю оставшуюся жизнь. Может, лучше на счет? Я гарантирую, даю 100 пудов гарантию. Ты хватит на всю оставшуюся жизнь вам, пидорасам. Да, я слушаю вас. Слава, а как ты вычислил, что мы с Артемом геи? Скажи честно. Ну, у вас все повадки, все разговоры, блядь, пидорастички. Я же врач, блядь. Ко мне пидоры приходят с ними просто на рвотно, блядь, дотрагиваются до них. Мы с особой манерой разговаривать, я бы сказал. Мы скрывали, как могли. Мы... Так, пока не звони мне, блядь. Я... Ну, то, что, блядь, с вами разговаривать, я буду. Ты что? Да, я слушаю вас. Ну, что, проснулся, Слава? Не звони сюда, пидорюга, ну, блядь. Ну, что, мои друзья тебе часто звонят? Пошел нахуй. Часто? Не звони сюда, мразь. Я не мразь. А кто ты? Я человек. Ты гомик, блядь. Я не гомик. Гомик, значит, не человек. Я не гомик. Да, я слушаю. А гомики что, не люди? Нет, люди. Ну что ты как сыкло трубку-то бросаешь? Пидорюга, не звони сюда, мразь ебливая. Дед Мороз у нас подработает, я тебе говорю. 100 рублей дадим. Ты меня будешь раскачивать? 100 рублей дадим, я тебе говорю. За 3 копейки. За 3 копейки будешь? Алло, здрасте. Алло. Здравствуйте, могу я Святослава Викторовича услышать? А кто вы, представьтесь? Я Михаил. Хотел бы записаться на прием к нему. Какой Михаил, фамилия? Вы что, меня знаете, что ли? Ну, я увидел объявление. Ну и что с вами случилось? Ну вот как, вчера с друзьями Новый год отмечали. А что за Новый год? Шарик в жопе застрял. Вот такой. В жопе застрял. Шарик новогодний. Топором давай, попытайся. Не получается. Ну, кого-нибудь попроси, тебе помогут. Они пробовали, тоже не получается. Да, я слушаю. Слава, вылечи меня. Ну, ты же врач, Слав. Славик, вылечи. Да, я слушаю. Славик, вылечи меня, ты же врач. Тебе надо делать пересадку головы, блядь. Нет, у меня шарик застрял, надо его вытащить срочно. Тебе нужно делать пересадку. Ты же врач, ты почему не лечишь меня? Пересадку головы надо делать. Ты клятву Гиппократа давал. Почему не лечишь меня? Тебе нужно делать пересадку головы, блядь. Да нет, она... Как голова хуёвая. Дырявая. Нет, она хорошо. Эх, Славик, Славик, ну вытащи мне шарик. Только хирургические. Как? Только хирургические. А так можно только хирургические. Пошептать туда. Драку пополам и экстракция. А так пошептать можешь что-то. Да. Целитель, может, ты что-нибудь пошепчешь? Эффективный, не звони сюда, ебаный в рот. Может, ты мне что-нибудь пошепчешь, и оно пройдет. Славик, вытащи мне шарик. Не звони сюда, урод. Ну вытащи шарик. Вытащи шарик, звони. Ты мне шарик. Вытащи шарик. А почему ты сегодня с праздником поздравлял, ты меня матом послал? Я уже заебал уже, ебаный. Я ж тебя с Новым годом поздравил. Все, пошел нахуй. Приходи к нам с Снегуркой работать. Да иди нахуй, пидорюга, блядь. Не смей сюда звонить, мразь ебаная. Сам иди туда. Сука гнойная, блядь, пидор. Хер ты сбрасываешь, я тебе звоню, с Новым годом поздравил. Эффективный, че ты звонишь сюда? Я не эффективный, я тебе звоню. Ты дебила? Я не дебильный. Ты дебил стопудовый, блядь. Я тебе говорю, я тебя с праздником поздравил. Ты по пьяни сделанный. Ну хорошо, не хочешь поздравления с праздником, иди нахуй. Звони сюда, мудила. Тогда иди нахуй. Ну так ты елку убрал или нет? Не звони сюда, дефективный. Ну убрал или нет, скажи, я не буду звонить. Сядь на бутылку лучше, отдохни. Да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вчера звонил, я вот не помню, о чем мы говорили, я был бухой в жопу, просто Новый год мы отмечали. А кто вы, представьтесь. Я Михаил. А что вам нужно от меня, Михаил? Ну, я вам вчера звонил, я не помню, о чем мы говорили, потому что... А мне это тоже сейчас неинтересно, Михаил, с вами беседовать. Ну, я был просто пьяный, Новый год мы отмечали. Ну, это очень хуёвенько, дефективный что. Почему вы меня не хотите с праздником поздравить? Да мне неинтересно с тобой вообще беседовать. Ну, поздравь, ну почему не поздравить, просто человека с праздником? Не знаю, я Йоханнес отмечаю, Йоханнес гораздо раньше происходит, 22 июня. Ну, мы вот Новый год отмечаем, сейчас празднуем. Слава, да. А ты елку нарядил уже? Не звони сюда. Ну нарядил. Не звони сюда, дефективно. У меня для тебя есть волосатая елка, на ней будешь играть, блядь, как на флейте. Да я ты что, пидорас, что ли? Слушай, а как ты пидором стал? Ты мне расскажи ты честно. Да, одни волосатые елки на уме, ну ты сам пидорас. А, как ты стал пидором? Ну? Я не пидор. Ну, а кто ты, гомик просто? Нет, я девушек люблю. А кто? Гей? Нет, я нормальный мужик. На полставки, ну ты хоть ты мне звонишь, если ты нормальный. Я тебе говорю, не звони, не беспокой, ты делаешь вид, что нихуя не понял. Почему ты пидорас? Почему ты только волосатый? Ну это у пидорасов, потому что они хуй сосут, у нее от этого мозги, блядь, просыхают. Абсолютно усыхает. Мозги, блядь, у пидоров. Ты думаешь? У них в хуй весь мозг уходит. Тебя часто на волосатых ракетах катают? Это вот тебя, блядь, катают, пидоры, блядь. Я смотрю, уже давно катают. Слава, вылечи меня. Только веревка намаленная тебя вылечит. И в следующей жизни... Хреновый может... ты врач, конечно. В следующей жизни, может быть, тебя получится. А почему ты такой хреновый врач, а? Что не можешь меня вылечить? Потому что я хрены хуи лечу, поэтому я хуёвый врач. Да, хуи. Не звони сюда. Ну я-то не хуй. Да. Слава, я вот хрен на гаражу посадил. Много мобильный, хуем пришибленный. Не звони, я занят. Слышишь, я хрен, говорю, на огороде посадил, он мне... Слава, ты же говорил, что хрены лечишь. Что мне с хреном делать? Тебе нужно лечиться в Грузии, там тебя вылечат быстро. Я тебе говорю, у меня хрен. К Алтобу езжай, там тебя вылечат. Я на огороде хрен посадил. В Грузию езжай, ебаный в рот, там тебя вылечат. Что делать, а зачем в Грузию-то? В Грузию, там таких лечат, как ты. А как там лечат, массажем? А ты посмотришь как, тебе точно поможет, блядь. Массаж там делать? Да. Слава, пошли во второе дыхание водку жрать. Тебе кожаным ножом надо лечить. Зачем? Не надо мне им лечить. Или дымоход, блядь. Я тут работаю над Снегуркой. Да точно у тебя мозги на место встанут. Я говорю, в Грузии в Тулбе тебя лечат. Ну поработай у нас с Снегуркой. Вот, у нас тебя нужно в Грузию, блядь, на лечение отправить. А ты оделься, грузинская Снегурка. Так ты мне так и не ответил, кроме тебя и меня. Жопу за монстериной.